Глава 10. Эпиграф. Когда ты любишь, ты открываешь весь мир перед ним и закрываешь его для себя. Любовь и свобода не умеют сосуществовать вместе. Просторы интернета. Никогда в своей жизни я так не нервничала. Мне было страшно его увидеть, страшно, что узнает меня, и... Я даже не представляла, что будет, если это произойдет. Я рисковала не только своей жизнью, но и жизнью волчонка. Но я уже не хотела верить, что он собирался нас убить. Не хотела и не могла. Гнала от себя эти мысли и не позволяла им закрасться мне в голову снова. А потом слышала его голос. Жуткий голос, которым он требовал убить нашего ребенка. И трясла головой, зажимала пальцами виски. Может, пока не поздно отказаться от всего и бежать? Ехать обратно на хутор к сестре Устинии, там спокойно и бросить его, как все остальные, как его жена, дети, друзья, если они вообще у него были. Хоть кто-то из тех, кто окружали. Где они все? Где те твари, которые так лебезили перед ним и расшаркивались? Где они все? Я ведь всегда могу это сделать, уйти. В этот раз меня никто не держит насильно. Я свободна и сама себе рассмеялась. Где она, эта свобода, если я примчалась, едва услышала про него, если все эти 5 лет, все мои сны и мысли были только о нем? Свободен тот, кто не знает, что такое любить. Я же потеряла свободу, едва взглянула в его волчьи глаза, потеряла саму себя. А теперь я вижу его отражение в нашем сыне каждый день. Черты лица, глаза, волосы, улыбку и даже его упрямство. Поднималась к нему в комнату, ощущая, как дико пульсирует адреналин в висках, как подгибаются колени и дрожат пальцы. Подошла к двери, медленно выдохнула и постучала. Мне никто не ответил. Я постучала еще раз, потом приоткрыла дверь и тут же услышала рык. «Пошла вон, я еще не встал!» Выдохнула уже быстро, и адреналин вскипел еще сильнее. Его голос остался таким же до сумасшествия сильным по своему воздействию. Голос, которым можно убивать и резать людям вены. «Я убрать пришла и помочь вам спуститься к завтраку». Он не ответил на мои слова, я тщетно пыталась его отыскать взглядом в кромешной темноте. В спальне были плотно закрыты жалюзи и шторы. Он словно слился с мраком и растворился в нем. Я не сразу смогла определить, откуда доносится его голос. В комнате стоял затхлый запах, словно здесь очень давно не проветривали. Тяжело дыша, все же проникла в комнату и пошарила по стене в поисках выключателя. Черт, его здесь нет. А где он может быть? «Я, кажется, русским языком», — сказал. «Пошла вон!» Или повторить на другом языке. Голос прозвучал так близко возле меня, что я подпрыгнула от неожиданности и резко обернулась. Его было не видно, только силуэт в темноте. Белое пятно лица и впадины глаз, примерно в метре от меня. Стоит, как изваяние, не шевелится. «Вы не спите», — промямлила я, пытаясь унять дрожь и бешеное сердцебиение. «Нет, я не готова. Я совсем не готова к этой встрече. Не готова вот так, как чужая, как кто-то безликий и безголосый, как не его девочка». Сердце больно кольнуло, и я закусила губу. «А тебя трясет от ужаса», — и усмехнулся. Я увидела ряд белых зубов и вздрогнула от узнавания этой невыносимо ослепительной улыбки. «Рассмотрела меня в темноте или в газетах?» «Здесь холодно». «Лжешь. Тебя трясет от ужаса. Ты даже от него наверняка вспотела. Так и представляю, как ты там стоишь и боишься злого слепого монстра, о котором рассказывают страшные грязные истории. В моем доме запрещено лгать. Еще раз солжешь, соберешь манатки и вылетишь отсюда». «Вещи». Поправила его машинально. «Что?» Когда-то он точно так же поправлял меня. Терпеть не мог жаргон, на котором я изъяснялась. Но, оказывается, прекрасно запомнил это слово. «Вещи соберу». «Какая к черту разница, что там у тебя? Все, пошла вон». Выдохнула и попыталась снова. «У меня через 2 часа первый перерыв. Я должна к этому времени убрать вашу комнату, накормить вас завтраком и провести в кабинет». «Кормить будешь псов на улице и хомяков с рыбками, ясно? И убирать ты здесь не будешь. Мне принесешь завтрак через 2 часа в мой кабинет, и все. И чтоб я тебя больше не видел». Привыкнув к темноте, я теперь видела его лицо более отчетливо. Зарос бородой, брови косматые нависли над глазами, которые поблескивали в полумраке. И я так и не смогла понять, смотрит он на меня или нет. Пока что еще не приходило осознание, что не видит. Совсем не приходило. И внутри взрывалось разочарованием и одновременно облегчением, что не узнал. «Через 2 часа у меня начнется перерыв». «Значит, не пойдешь на перерыв». «Я нанялась на работу, а не в рабыни». «Тебя ввели в заблуждение. Здесь нет работы, только полное подчинение. Или вали отсюда на все 4 стороны, если не устраивает». «Я встала в 7 утра, чтобы убрать в вашей комнате, а вчера легла в 1 ночи, потому что разгребала хлам в вашем флигеле, куда меня поселили». Он расхохотался. Так знакомо, раскатисто и так пренебрежительно, что у меня прошла дрожь ярости по всему телу. «А я сегодня встаю в 10, и мне плевать, во сколько ты встала и что ты делала. Мне вообще на тебя плевать. Ты вылетишь отсюда вон уже сегодня». «У меня 3 дня. Вы сами их дали». «Ты не продержишься и 1. Развернулся и растворился в своей темноте, а я так и осталась стоять в дверях, как идиотка. Если я сейчас отсюда уйду, это будет мой провал, мой полный и первый проигрыш, и он окажется прав. Боитесь, что кто-то увидит вас беспомощным? Боитесь света? Гоните людей, потому что они не должны видеть вас слабым? Нападение на врага первым — лучшая тактика». В эту секунду раздался хлопок и включился свет. Я тут же резко зажмурилась. Не знаю почему. Мне вдруг стало страшно. «Готов поклясться, что ты сейчас закрыла глаза». И снова захохотал. «Как и все трусливые идиотки, которые приходили сюда до тебя и пытались умничать. Но ты превзошла всех. Мне даже стало интересно. Впервые. Давай, не будь предсказуемой. Удиви меня». И я тут же распахнула глаза, чтобы вздрогнуть и сдержать стон, застрявший в пересохшем горле. Стоит посреди комнаты в расстегнутой мятой рубашке, незаправленной в штаны и босиком. Такой сильный и слабый одновременно. Такой непохожий на себя, и в то же время это ведь он. Просто изломанный, битый, израненный. Это было дикое мгновение, сумасшедшее. Мгновение, когда мне захотелось заорать и броситься к нему, обхватить сильную шею дрожащими руками, спрятать лицо у него на груди, втянуть знакомый запах тела, прижаться губами к пульсирующей жилке возле уха. Как я истосковалась, как я дико соскучилась по нему, как невыносимо было быть вдали от него все это время и ненавидеть его. Ненавидеть изо дня в день так сильно, а потом ощутить, как эта ненависть разбилась вдребезги. Задержала дыхание, рассматривая лицо Захара. Нет, он почти не изменился. Только стало намного больше седых волос на висках. Они серебрились в бороде, между бровей пролегла глубокая складка. С ужасом посмотрела ему в глаза и... замерла. Нет, у него не было изуродованных глаз, опущенных век, бельма или страшных зрачков. Это были все те же волчьи глаза. Огромные, с тяжелыми веками, длинными ресницами, светлые до невозможности и холодные, как арктические льды. Я бы, может, и не догадалась, что он слепой, если бы не взгляд. Он проходил сквозь пространство. Он смотрел куда-то вне измерения и вне законов природы. Взгляд, которого на самом деле нет. Я никогда раньше не видела слепых людей. И оказывается, это жутко — понимать, что человек смотрит не на тебя, а сквозь тебя. И на виске из-под волос виднеется тонкий шрам, спускающийся к уголку левого глаза, задевая висок, и прячется в бороде. Засоднила губы от желания прижаться ими к этому шраму. Боже, неужели когда-то я имела на это право? Когда-то я могла целовать его лицо, трогать своими губами его полную нижнюю губу и сходить с ума от этой вседозволенности. Но как же он красив, даже с этим шрамом, заросший, с этим пустым взглядом и бледным лицом. Все тот же лоск, тот же налет ничем не стираемого аристократизма. Гордость в повороте головы, осанки, вздернутом вверх подбородке. Он похож на раненого волка, загнанного в ловушку. Волка, которого искалечили, но не убили. И теперь он готов порвать каждого, кто пытается проникнуть на его территорию. Осмотрелась вокруг. Дикий хаос. Немыслимый бардак. Все перевернуто, свалено в кучу. Вещи клубком валяются в кресле. И я вдруг отчетливо понимаю, что в это логово никто и никогда не входил. Здесь не убирали. Он не впускал. Насмотрелась? Удовлетворило больное любопытство. Теперь давай выметайся. Спектакль окончен. У вас помятая рубашка. Не знаю, зачем я это сказала. Оно вырвалось само. Наверное, потому что раньше на его рубашке нельзя было найти ни единой складки. Что? Он скривился, словно не расслышал меня. У вас помятая рубашка, ее надо погладить. Какая разница, разве это кто-то видит? Пожал плечами и нащупал пуговицы пальцами. От этих движений, когда руки ищут, у меня перехватило дыхание и сильно сжалось сердце. Захотелось рвануть к нему, застегнуть самой. Я вас вижу, ваши слуги видят, ваша охрана. Они ведь знали вас совсем другим. Откуда ты знаешь, каким они меня знали? Мне плевать, что вы все видите. Я не вижу. И мне насрать, что эта рубашка помятая. Хочешь поменяться со мной глазами? Так, для общего развития. Его голос по-прежнему внушал мне ужас, как и раньше. Он умел им заставить вибрировать каждый нерв. Видела. Читала. Про вас. Раньше у вас на рубашке не было ни единой морщинки, а на пиджаке ни одной пылинки. Я сделала шаг к нему навстречу, скорее невольно. Насчет глаз? Если бы это было возможно, я бы поменялась. Но не для того, чтобы понять вас, а для того, чтобы вы увидели себя сейчас моими глазами. И чтоб я увидел. Босого, жалкого мужика в расстегнутой мятой рубашке посреди бардака, в котором черт ногу сломит. Как ты сказала? Жалкого? Сделал шаг ко мне, и я тут же попятилась назад. Я могу погладить вашу рубашку. Он сжал кулаки и двинулся на меня с таким видом, словно сейчас разорвет на куски, только взгляд полный ненависти, жутко направлен в сторону, и от этого мне самой хочется закричать. «Ты можешь пойти вон из этой комнаты и больше никогда сюда не входить. Ты можешь засунуть все, что ты видела, в свой мелкий и любопытный зад. Ты можешь вынести свою наглость нахрен за пределы этой комнаты, потому что ты здесь ничто и никто». Он наступал на меня, я все пятилась и пятилась назад, пока не вывалилась за порог, чуть не упав навзничь на спину. «Это трусость, прятаться от себя самого в темноте. Это легче всего», — выпалила дрожащим голосом. «Убирайся, не то я за себя не отвечаю. Я тебя раздавлю голыми руками, как букашку, чтоб не смело ко мне приближаться». Зарычал так, что у меня уши заложило, и дверь захлопнулась прямо перед носом. Какое-то время я стояла и смотрела на нее, не моргая. Потом попятилась спиной к лестнице, чуть не упала с нее, ухватилась за перила и вдруг услышала голос позади себя. «Ты продержалась дольше всех». Я резко обернулась и увидела молодую женщину в белом переднике. «Я на кухне работаю. Вначале пришла на работу к нему», — кивнула на дверь, — «как и ты. Но меня хватило ровно на 2 минуты. Он жуткий. Он настоящий монстр. Я даже мимо его комнаты проходить боюсь. Если б не Раиса, бежала бы отсюда без оглядки, но она пристроила меня на кухню. Я Валя. Таня. Рада знакомству. Мне пора. Мне по дому ходить нельзя. Если что, забегай на кухню, угощу булочками. Ты держись. Если что, поплачься Раисе. Она добрая, что-то придумает». Валя пошла вниз по лестнице, а я все еще стояла в ступоре и смотрела на двери. А перед глазами снова его лицо, со шрамом и с этим взглядом, загнанного зверя. Зверя, который никому не нужен. Никому, кроме меня. Никуда я не уеду. Пусть орёт, злится, психует. Я никуда не уйду. Я выдержу эти 3 дня и останусь здесь работать. Быстро сбежала по лестнице и догнала Валю. «Что он ест на завтрак?» «Кто?» «Он». Я тоже кивнула на верхние этажи. «А, монстр. Никто не знает. Сегодня может съесть одно, завтра другое, послезавтра третье, а может все вышвырнуть в коридор вместе с подносом. Тут не угадаешь». Она закатила глаза и скорчила гримасу. «Хорошо, я поняла. Я сама приготовлю ему завтрак. Где кухня?»